Я не собираюсь повторять это снова. Гарри уже дошел до точки кипения и едва сдерживался, чтобы не запустить в старика каким-нибудь особенно болезненным заклятием. Только я буду решать, что мне делать и как мне жить, старик. Если я и буду где-нибудь жить, то только с Дурслями. По крайней мере, я знаю, чего от них можно ожидать. К тому же, подумал Гарри, это даст мне шанс слегка отомстить Дадли и остальным, кто издевался надо мной раньше. И еще одно, Дамблдор. Я не хочу, чтобы хоть кто-нибудь из волшебников посылал мне письма, посылки, извинения или еще чего-нибудь в этом роде. Ни писем, ни посылок, ничего. Если кто-нибудь проигнорирует это предупреждение, то я отправлю сову назад с очень противным проклятием. Вы меня поняли? Дамблдор кивнул в знак согласия. Гарри вышел из комнаты. «Грипхук, не мог бы ты проводить меня до моей ячейки?» — услышал директор школы сквозь двери. Дамблдор терпеливо ждал, пока вернутся Гарри с Грипхуком. Когда гоблин вышел из коридора, ведущего к хранилищу с элегантным, высоким молодым человеком с каштановыми волосами, вместо невысокого брюнета, директор на секунду растерялся. Но быстрая проверка магической ауры показала, что это все еще был Гарри. Подходя к ним, Дамблдор заметил: «Хорошая маскировка, мистер Поттер». Серые глаза жестко посмотрели на него, и Дамблдор мог только благодарить Бога, что взгляд не мог убивать, иначе он бы уже лежал мертвым. «Я только провожу вас к дырявому котлу», — предупредил Дамблдор. «Я попросил министерство выделить для тебя автомобиль, чтобы отвезти до дома миссис Дурсль». Гарри промолчал. Он подошел к гоблину, сидящему за столом, и попросил перевести какую-то часть его денег в фунты и безопасный мешочек для них. Спустя некоторое время гоблин протянул ему обыкновенный кошелек, какой носили практически все волшебники. Положив свои деньги в кошелек, Гарри направился к выходу, подчеркнуто игнорируя Дамблдора. Мудро решая не останавливать Гарри, директор школы поспешил за ним прежде, чем парень пропадет из виду. Народу в Диагон-Аллее стало еще больше. Оставалось только удивляться, как главная улица волшебников могла принять их всех, не перекрывая Макгловские кварталы. Гарри протискивался сквозь толпу, прекрасно зная, что Дамблдор следует за ним по пятам. Гарри опередил Дамблдора всего на несколько минут, когда достиг дырявого котла. Если бы директор не догнал бы его сейчас, то Гарри мог просто проскочить сквозь выход и раствориться в толпе Макглов. Если бы он хотел, возможно, он мог бы изменить свою внешность и попытаться одурачить Дамблдора, если он, конечно, не использует поиск парня по магической ауре. Даже в этом случае, в баре было слишком много народу, чтобы замаскироваться, не будучи замеченным кем-нибудь. Передав тому ключ от своей комнаты, вместе с достаточно большим количеством галеонов за аренду на ночь, Гарри повернулся, намереваясь пройти в Лондон. Однако, когда он заметил группу рыжеволосых людей около выхода, остановился как вкопанный. «Уизли были здесь. Наверняка ищут меня», — подумал Гарри, наблюдая, как они пристально рассматривали каждого человека, который входил или выходил из бара. Он также заметил, что не все из них были с рыжими волосами. Была еще одна девушка с такими же каштановыми волосами, как сейчас у него, которая также искала кого-то. «Просто ужасно храбро, Грейнджер, появиться здесь, пытаясь найти меня. Я никогда прежде не думал, что она настолько глупа». Молли внимательно осматривала каждого волшебника, входившего в бар. Она была абсолютно уверена, что сможет определить, кто из них Гарри, даже если бы он спрятался за маскирующими чарами. Даже если Гермиона и была уверена, что она не сможет этого сделать, она должна найти его. Она обязана извиниться за все те слова, которые она наговорила ему в том суде. Она также должна извиниться за предательство одного из людей, о ком они заботились, как о сыне. Когда Артур сказал ей, что сделал Перси, она не хотела этому верить. Никто из ее сыновей никогда бы не служил бы у темного лорда. Артур ошибается. Перси не мог быть пожирателем смерти. Только после того, как она видела воспоминания Артура о признании ее сына в Азкабане, она сломалась и заплакала. Молли оплакивала потерю ее сына, который выбрал темную сторону. Она потратила большую часть утра, связываясь с Артуром по каминной сети и пробуя выяснить, где теперь будет жить Гарри, и как она могла попытаться исправить то, что они натворили. Несмотря на то, что Артур и ее дети, которые твердили, насколько Гарри рассержен, если не сказать больше, зол на них, Молли отказывалась полагать, что все отношения с ее седьмым, как бы приемным, сыном, были полностью разрушены. Гарри Поттер – очень любящий ребенок, и она была уверена, что она сможет заставить его понять и простить их, хотя бы через какое-то время. Она надеялась его убедить, что теперь он может проводить лето с ними, а не с этими кошмарными дурслями. Она уже начинала немного волноваться, когда Дамблдор вышел из Диагон-аллеи, следуя за высоким молодым человеком с длинными каштановыми волосами. Разговор, казалось, был слегка напряженным, тогда молодой волшебник пошел в их направлении, сопровождаемый директором школы. Как только они были достаточно близко, Молли тихо спросила: «Альбус, где Гарри? Я думала, что вы нашли его. Артур сказал, что вы взяли автомобиль, чтобы доставить кого-то в Сурри». «Привет, Молли», – поздоровался Дамблдор, делая вид, будто он на самом деле удивлен видеть их здесь. Когда парень попытался пройти мимо директора, волшебник задержал его, взявшись за локоть. Гарри сердито посмотрел на него. Низким, раздраженным голосом он сказал: «Если вы собираетесь стоять здесь и болтать, то я пошел. У меня еще есть много дел, к тому же я могу сам найти дорогу туда, где я должен быть». Молли впилась взглядом в молодого человека и сердито произнесла: «Молодой человек, не говорите с Альбусом Дамблдором в таком неуважительном тоне. Я знаю, госпожа, что уважение должно быть заслуженным. Я также знаю, что нельзя делать выводы безо всех фактов». Сероглазый юноша серьезно посмотрел на Молли. «Я думал, что вы кое-что поймете, особенно о выборе вашего сына, Перси». Вырвавшись из рук Дамблдора и не обращая более внимания на ошеломленную миссис Уизли, незнакомец достиг двери и вышел из дырявого котла. Он уже открыл дверь, когда Гермиона ухватилась за руку Молли и прошептала: «Гарри». Быстро рванувшись к двери, женщина успела схватить за руку парня прежде, чем он покинул бар. «Гарри». В пабе мгновенно стало тихо. Все озирались по сторонам, ища знакомые черные волосы и шрам. Все посетители слышали, как незнакомец четко произнес: «Меня зовут Эдмунд Кристо, не Гарри Поттер». Такое имя намного лучше, учитывая, насколько непостоянен волшебный мир. Сейчас он – герой волшебного мира, а в следующий момент – злодей, которого нужно уничтожить. Парень повернулся к Дамблдору. «Я не нуждаюсь в экскорте или большем вмешательстве в мою жизнь. Учтите это, старик. Я больше не буду повторять прим переводчика». И, возвращаясь к загадке, примечание автора: те, кто предположил, что как графа Монте-Кристо, получит 10 очков. Йота Роулинг, совершеннолетие наступает в 17, но у меня, в 18, учитывая, что Молли все же смогла запретить близнецам вступить в орден. Глава 4. Возмездие. Гарри знал, что эти люди в баре все еще стоят в замешательстве, поэтому он использовал эти несколько минут по своему усмотрению. Он только взглянул на министерские автомобили водителя, сидящего за рулем. Определенно, он не поедет на нем хотя бы потому, что это авто вызвал сюда старый дурак, не считая того, что наверняка всю дорогу этот волшебный придурок будет таращить глаза на его шрам и думать о нем снова как о спасителе волшебного мира, а не о злом и страшном последователе темного лорда. К тому же, поехать на этом автомобиле означало бы провести, по меньшей мере, 2 часа с Дамблдором, который, без сомнения, будет пытаться убедить его, что он должен простить всех и вся за их ошибку и забыть о том факте, что они бросили его в тюрьму на 9 месяцев. Скорее от замерзнутой Вальдеморт, Фадж и Дамблдор будут в бальных тапочках танцевать «Лебединое озеро». Он ухмыльнулся, представив себе этих 3 волшебников, танцующих магловский балет. Гарри быстро обдумал, стоит ли прямо сейчас зайти к дражайшим дурслям и устроить им праздник. Если он не ошибается, то сейчас все еще утро, и Вернон уже на работе. Конечно, если он не взял отпуск, в любом случае, он должен появиться на привет-драйв сегодня вечером. Приняв решение, Гарри беззвучно исчез буквально за полминуты до того, как на улицу вывалились Дамблдор и компания. Гарри приложил все усилия, чтобы министерство, а заодно и директор, не смогли отследить его волшебную ауру. Удостоверившись, что теперь ему не нужно будет скрываться, воспользовавшись магией, он пошел по направлению к магазинам, чтобы купить что-нибудь из одежды и перекусить. Заодно и прогуляюсь по Лондону. Дурсли никогда не брали его в город, если они не были вынуждены взять его с собой. Гарри только что расплатился за множество купленных рубашек в магазине T-Shirts with Attitude, посмотрел на свои новые часы и понял, что уже почти обед. Вернон наверняка уже дома. Зайдя в уборную, Гарри отпарировал около дома номер 4 по привет-драйв. Он огляделся, тайно надеясь, что в данный момент хоть кто-нибудь из соседей смотрит в окошко и видит, что он пришел. Он действительно хотел разрушить ту удобную иллюзию, которую его, так называемое семейство, придумало. Он увидел автомобиль Вернона, припаркованный около дома, рядом с машиной Дадли, подаренной ему, кажется, на его прошлый день рождения. Следовательно, вся семья была дома, поскольку Петуния редко куда выходила без Вернона или Дадли. Разумеется, передняя дверь была заперта, но с магией это не была очень уж большая проблема. Проведя пальцами вдоль замка, Гарри привел в движение тумблеры замка, и дверь тихонько скрипнула, приоткрывшись. Он проскользнул внутрь, тихо прикрыв за собой дверь. Ему не хотелось, чтобы Дурсли раньше времени узнали о его приходе. Мельком взглянув в сторону гостиной, из которой доносились приглушенный шум телевизора и разговоров, Гарри направился к комнате. «Петуния, Вернон, Дадли, я дома!» Заорал Гарри фальшивым радостным голосом. Звук, донесшийся из гостиной, напоминал, будто кто-то свалился со стула. Прежде, чем Вернон мог подняться и начать угрожать ему, Гарри быстро пересек коридор и получил свою порцию удивления. За столом сидела Мардж Дурсли, держа бокал с вином в руке. «О, это будет забавно!» Гарри мысленно ликующе потер руки. Вернон вскочил на ноги, но прежде, чем он мог сказать хоть слово, Мардж, которая была слегка пьяна, сказала: «Что это ты здесь делаешь, мальчишка?» «Вернон говорил, что ты попал в тюрьму, потому что убил одного из парней в этой твоей школе. Всегда знала, что ты плохо кончишь. Как я и говорила, если сучка с изъяном, то и щенки будут ненормальные. Чего еще можно было ожидать от алкоголика и шлюхи, убийцы?» В этот момент уже Вернон готов был молиться всем богам за то, что взглядом невозможно было убить, иначе на этом их жизни бы и прервались. Раздраженным низким голосом парень прошипел: «Заткнись, ты, пьяная сучка!» Не желая и далее позволять этому ненормальному оскорблять его дорогую сестричку, Вернон сказал с угрозой в голосе: «Посмотри сюда, мальчишка, ты не будешь больше так разговаривать с моей сестрой, ты будешь говорить с ней со всем уважением, иначе, я клянусь, ты заплатишь». Прежде, чем Гарри смог ответить на угрозу Вернона, Мардж, которая уже оправилась от такого сюрприза, треснула ладонью о стол и, направив свой жирный палец прямо в лицо Гарри, завопила: «Я не замолчу, ты, неблагодарный щенок, ты был взят в этот дом по доброте моего брата и его жены, и чем же ты им отплатил?» Гарри фыркнул, подумав: «Ага, и еще они спасли свои собственные шкуры, взяв меня к себе. Меня не заботит, почему они это сделали», — продолжала Мардж, не обращая внимания на фырканье. «Лично я думаю, что ты всего лишь нахлебник, и после всего, что мой брат сделал для тебя, ты опозорил эту благородную семью, убив кого-то там и сев в тюрьму. Вернон должен был избавиться от тебя в то же утро, когда они нашли тебя». Вернон, наблюдая, как Мардж медленно, но верно прокладывает дорогу к собственным неприятностям, не мог ничего сделать. В отличие от Мардж, он очень хорошо помнил, что случилось в прошлый раз, когда она довела мальчишку. Хотя Вернон немного расслабился, не видя никаких признаков магии, типа мерцающих лампочек или тому подобного. Несмотря на это, выражение этого ненормального предвещало что-то очень неприятное для Дурсли. Он хотел было вмешаться, но промолчал из опасения быть превращенным в жабу или еще чего похуже. Вернону было совершенно ясно, что хотя эти ненормальные и заперли мальчишку в тюрьме из-за совершенного им убийства, он изменился. Глаза, которые прежде были всегда полны зеленого огня, теперь были холодны, словно лед. Вернону стало страшно. «Тишина!» — проорал Гарри, заставив Мардж в изумлении и испуге грохнуться обратно за стол, толкнув Дадли и сбросив тарелку с обедом со стола. Гарри, разумеется, это не остановило. Парень медленно придвинулся ближе, словно кот, играющий с мышкой. Мардж, пытаясь уйти от разозленного юноши, чуть не спихнула Дадли со стула. Она начинала понимать, что, возможно, зря настолько разозлила кого-то, кто способен на убийство. Надеясь, что мальчишка все еще боится быть высланным из его дурдома, Вернон сказал: «Сколько раз я говорил тебе, что не потерплю этого в своем доме. Ты знаешь, что случится, если сделаешь что-нибудь?» «Ничего не будет, Вернон», — прошипел Гарри, явственно напомнив Дурслю змею, все еще смотря на Мардж. «Они не выгонят меня за волшебство. Наверняка вы все хотите знать почему. Потому что Дамблдор хочет этого». Повернувшись к Вернону, Гарри сказал достаточно громко для того, чтобы его услышали все присутствующие в этой комнате. «Мардж, хочешь узнать, почему твой драгоценный братик взял меня в свой дом и не избавился при первом же случае? Это не имеет никакого отношения к его доброте. Правда заключается в том, что я, своим присутствием в их доме, спас его собственную задницу, жизнь его коровы и свиньи сына. Пока я здесь, они в безопасности от Вальдеморта. Ты помнишь его, Вернон, того самого волшебника, который убил моих родителей?» Слыша слово «волшебник», Мардж, которая уже долгое время ничего не понимала из сказанного, очухалась и решила вмешаться в монолог Гарри. «Волшебники, их не бывает. Должно быть, в тюрьме ты растерял последние мозги. Если, конечно, они у тебя были». Мардж вздрогнула, когда юноша повернулся к ней. «Это первое и последнее предупреждение, Мардж Дурсль. Ты не будешь больше меня перебивать, или я позабочусь о том, чтобы ты пожалела об этом. Кстати, волшебство существует». Не отводя глаз от тетушки Мардж, Гарри взмахнул рукой в сторону Петунии, и разбитый стакан, вновь став целым, взлетел в воздух и завис на уровне глаз Дурслей. «Пока я здесь, ты, Мардж, будешь держать свое мнение при себе. Если я услышу хоть один комментарий обо мне или моих родителях, я обещаю, что детально объясню тебе, почему не стоит вмешиваться в дела волшебников». Он еще раз пристально взглянул на Мардж, и, вспомнив, насколько же иногда упрямым мог быть ее брат, Гарри решил наглядно показать ей, что может случиться, если б она не послушалась его. «Наверняка ты думаешь, что это просто какой-то фокус. Позволь, я освежу твои воспоминания о том, что произошло года три назад, так что ты хотя бы будешь представлять, что может случиться». Щелкнув пальцами, Гарри с удовлетворением наблюдал, как Мардж, с выражением крайнего шока на лице, падает в обморок. Увидев свою ненаглядную хозяйку, лежащую на полу, Риппер помчался, чтобы искусать этого наглого молодого человека, но внезапно почувствовал, что он больше не бежит по полу, а поднимается в воздух. Инстинктивно Риппер понял, что этот парень, хотя он и пах как тот сопляк, на которого Риппер нападал несколько лет назад, изменился. Шлепнувшись на пол, он с визгом поднялся и улепетывал со всей скоростью, которую ему позволяли его короткие лапы. Гарри видел, что Дурсли довольно сильно испугались. «Все-таки, не каждый день человек, над которым ты издевался 11 лет, приходит и практически нападает на твою семью. Прежде, чем ты и Петуния попробуете снова начать издеваться надо мной и угрожать, попробуйте представить, что произойдет в этом случае. А также я объясню, как мы будем сосуществовать в этом доме следующие несколько недель». Гарри знал, что эти слова разозлили Вернона, и единственное, что заставило его сейчас молчать, быстрый взгляд на его сестру, лежащую на полу. «Как вы уже заметили», Гарри обвел взглядом комнату, «нет ни единой совы с письмом, угрожающим мне изгнанием из волшебного мира, исключением из Хогвартса и заключением в тюрьму, и их не будет. Причина весьма проста: вчера я убил Вальдеморта. Конечно, те сумасшедшие не отпустили бы просто так из этой вашей тюрьмы», — усмехнулась Петуния. «В конце концов, ты же убил того мальчишку из школы». Мрачно посмотрев на тетю, которой внезапно захотелось уменьшиться до размеров крысы, Гарри произнес: «Я сказал, что тебе уже можно говорить, женщина». Пробуя вернуть контроль над ситуацией, Вернон прервал Гарри: «Теперь запомни, мальчишка, нет, сесть и слушать меня». Тон ясно показывал, что Гарри заставит их подчиниться. «Больше не прерывать меня и не говорить со мной так, Вернон. То же самое относится и к тебе, тетушка. Я очень хорошо понял, как вы оба ко мне относитесь в течение тех лет, пока я жил здесь. Теперь, моя очередь. Я собираюсь говорить, и я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас прервал меня». Вернон и Петуния вдруг оказались за столом раньше, чем они смогли хотя бы попытаться прикрикнуть на наглого мальчишку и возмутиться его поведением. «Теперь, отвечаю на твой вопросик, тетушка». Гарри ухмыльнулся. «Я внезапно оказался оправдан вчера вечером, когда нашли настоящего убийцу. Неудивительно, что это был кое-кто из министерства, и это также является причиной того, что само министерство не сделает ничего, чтобы наказать меня за неправомерное использование волшебства. Они не хотят злить меня, тетушка». Никто из Дурсли не проронил ни слова. Даже Дадли прекратил есть, прекрасно поняв, что может сделать им Гарри в отместку за прошлое. Теперь настало время решить несколько других проблемок. Я надолго вас не задержу, и постараюсь, чтобы даже такой идиот, как Дадли, понял, о чем я говорю. Петунья открыла рот, чтобы огрызнуться на Гарри за оскорбление ее драгоценного сынка, но парень чуть повернул голову и взглянул на тетю, и она внезапно передумала. «Хорошая девочка, Петунья», — голос Гарри звучал, как будто он хвалил свою домашнюю собачку за хорошо исполненный трюк. «Посмотри-ка, ты даже можешь чему-нибудь научиться. Я останусь здесь на несколько недель, и вы оказываетесь перед необходимостью просто вынести этот факт. Я предупреждаю вас всех только один раз, хотя, если вы оставите меня в покое, я также не буду причинять вам неприятности. Если нет, то вы пожалеете, я обещаю». Он взглянул на Дадли. «Это же касается и твоих приятелей». Дадли судорожно кивнул. «Никто не смеет мне больше запрещать делать то, что я захочу, или заставлять меня делать уборку по дому, или что-то в этом роде, ясно. У вас было полтора десятка лет моего бесплатного труда, и я думаю, что это более чем достаточно. С этого момента я буду делать только то, что захочу». «Всем все ясно?» Дурсли могли только слабо кивать головами, напоминая куколок-марионеток. «Превосходно!» Впервые Гарри улыбнулся. «И помните, что эти несколько недель, пока я здесь, должны пройти без инцидентов». Крик совы внезапно разбудил его следующим утром. Гарри повернулся к окну, намереваясь влепить хорошим заклятием по сове, посмевшей прилететь от какого-то идиота. Но, разлепив, наконец, глаза, он узрел знакомые белоснежные перья полярной совы, взгромоздившейся на его подоконнике. «Хедвига, я скучал по тебе. Сон куда-то исчез. Как это ты узнала, что я здесь?» Сова укоризненно посмотрела на него, будто говоря: «Глупый мальчишка, я всегда могу найти тебя». Она выглядела слегка потрепанной и худее, чем в последний раз, когда они виделись, но Гарри определенно мог сказать, что она была счастлива видеть его. Подставив руку, чтобы Хедвига могла использовать ее как жердочку, он перенес сову во вторую спальню. Осматривая вторую комнату, Гарри спросил: «Ну как тебе такая комната?» Сова издала крик, будто одобряя эту новую спальню. «Давай, перекусим». Сова перелетела с руки Гарри на спинку стула, пока Гарри взял с полки одну из старых игрушек Дадли и трансфигурировал его в окуня. Он улыбнулся, вспомнив, как Дадли, пыхтя, как паровоз, таскал все эти сломанные игрушки и остальное барахло из спальни. Без сомнения, это была единственная на данный момент настоящая работа, которую Дадличик когда-либо делал. Как только Хедвига разделалась со своим окунем, Гарри сказал: «Думаю, я пойду на кухню. Мне тоже нужно что-нибудь перекусить». Помня, что случилось в последний раз, трансфигурацию в окуня, прим, пер, сова заинтересованно посмотрела на Гарри. «Не волнуйся, малышка. Дурсли и я пришли к кое-какому соглашению. Если они не досаждают мне, я не буду превращать их в мышей для тебя». Гарри рассмеялся, поскольку сова выглядела очень хищно. «Прости, но пока что они побудут людьми, ладно?» — сквозь смех проговорил Гарри. Как только Хедвига улетела, наверняка опять на охоту, подумал Гарри, он спустился на кухню, чтобы приготовить себе что-нибудь на завтрак. К его удивлению, Дурслим очень хорошо удавалось игнорировать его присутствие. Наверное, сказывались тренировки в течение 15 лет. Мардж все еще отсутствовала. Возможно, она ждала, пока он уйдет из дома, чтобы появиться здесь. Большой прогресс для нее, учитывая, что так-то у нее было не больше, чем у скачущего гиппогрифа. Вернон и Дадли уехали сразу же после завтрака, оставив Петунию наедине с ее племянником. «Если кто-нибудь будет спрашивать меня, скажите, что меня нет дома и вы не знаете, когда я вернусь. Надеюсь, они, по крайней мере, оденутся как нормальные люди». Гарри подумал, что она хотела сказать «эти ненормальные», но не смела. «Я не знаю», Гарри было все равно. «Скорее всего, поскольку они не хотят привлекать лишнее внимание. Я предупреждал Дамблдора, что не хочу, чтобы меня беспокоил хоть кто-нибудь из волшебников, и что случится, если они проигнорируют предупреждение, но, исходя из опыта, они никогда не заботились, чего хочу я. Или, скорее всего, они подумают, что я блефую и ничего не смогу им сделать. Звучит так, будто они тебе больше не нравятся». Голос Петунии звучал необычно мягко. Гарри был удивлен слышать такой тон от тетушки, но ответил честно: «Нет, мне все еще нравится колдовать и волшебный мир в целом, но ненавижу людей в этом мире. Те, кому я доверял больше остальных, предали меня тогда, когда я больше всех в них нуждался. Он полагал, что сейчас услышит «я тебе говорила» или что-то в этом роде, но она промолчала. На секунду Гарри даже мог поклясться, что он видел выражение сочувствия на лице тети. «Я думаю, ты говоришь о тех Уизлих». Гарри не стал исправлять Петунию. «Да, про них и остальных людей в Хогвартсе», — пробормотал Гарри. «К счастью, я должен их вынести всего лишь еще один год. Потом волшебный мир может лететь ко всем чертям. Если они тебе не нравятся, то почему ты возвращаешься?» Петуния не могла сдержать любопытство. «У меня нет желания идти и разрушить Хогвартс, только чтобы уничтожить волшебный обязательный контракт», — признался Гарри. «Замок не сделал мне ничего плохого. Кроме того, вернувшись, я увижу, что правосудие, наконец, накажет тех, кто посмел попробовать разрушить мою жизнь». Петунии стало слегка не по себе, когда она видела этот мстительный взгляд, направленный в никуда. Она вернулась к своим повседневным делам, и ей было почти жаль этих людей. Почти. Глава 5. Как я провел свои летние каникулы. Когда Гарри вышел из дома номер 4 по Тисовой аллее, он все еще удивлялся тому факту, что он смог нормально поговорить с Петунией. Впервые на его памяти она говорила и действовала как нормальный человек, а не как обычно. Быстро оглянувшись и убедившись, что за ним никто не наблюдал, неважно, волшебник или нет, Гарри диссапарировал. Мгновение спустя он появился в каком-то закутке на станции Кингс-Кросс. Сейчас был час пик, и никто не обратил внимания на стройного молодого человека, который зашел в туалет. Также осталось незамеченным, что вышел из кабинки уже парень в пиджаке и с короткими каштановыми волосами. Он хотел уйти из волшебного мира через несколько месяцев, поэтому ему было необходимо открыть счет в хорошем банке. Он выбрал банк Барклай, Барцлейс, потому что их филиалы располагались во многих странах. Было бы очень даже неплохо, если бы деньги могли быть переданы в мой банк прямо из Гринготтса, подумал Гарри. Перед входом в банк Гарри вынул свой новый бумажник и вновь посмотрел на свой ИД, который он скопировал у Вернона. Теперь все было в порядке. Он сомневался, что Грейнджер или Уизли поверили его словам, что он не Гарри Поттер, ведь он шел вместе с Альбусом. В ближайшее время парень решил использовать чары перевоплощения. Выбранное им лицо не было столь запоминающимся, хотя имя он оставил прежнее. Он назвал его в спешке в ту ночь, когда представлялся тому в дырявом котле, но, тем не менее, оно полюбилось ему, и в некотором смысле последний год его жизни был чем-то похож на жизнь главного героя романа «Граф Монте-Кристо». Графство Сурри, приват-драйв, дом 4 по Тисовой аллее. Наскоро вытерев руки о полотенце, Петуния шла открывать дверь. Она надеялась, что, кто бы это ни был, он не отнимет слишком много времени, потому что ей еще нужно было приготовить завтрак. За дверью оказались 4 человека, двое мужчин, две женщины. Впереди стояла девушка с каштановыми волосами, а за ней смутно знакомые люди с ярко-рыжими волосами. Прежде, чем она могла хоть что-нибудь сказать, мужчина с начинающей пробиваться лысиной на затылке быстро затараторил: «Здравствуйте, миссис Дурсли. Я не знаю, помните ли вы меня, но меня зовут Артур Уизли». Петуния наконец вспомнила, где она его видела. Несколько лет назад один из сыновей этого человека заколдовал ее драгоценного Дадличка. Поблагодарив Бога за то, что мужа и сына нет сейчас дома, а Мардж, вероятно, сидела в своей комнате, несмотря на то, что Гарри уже ушел. Скорее всего, пришествие этих четверых совсем доконало бы Мардж. Она была также благодарна, что племянник не заставлял ее быть вежливой с этими людьми. Он весьма ясно показал, что ему безразлично, что с ними произойдет. Они могли отправляться хоть в рай, хоть в ад, и ему будет все равно. Петуния не собиралась предлагать им пройти в дом. «Чего вы хотите? Не могли бы мы поговорить с Гарри, пожалуйста?» — спросила девушка. «Его здесь нет. Он ушел несколько часов назад и не сказал, куда или когда вернется», — ответила Петуния и начала закрывать дверь. Молли резко подставила ногу в дверной проем. «Разве вы хотя бы слегка не волнуетесь за него? Куда он ушел? Или что он делает? Может, с ним что-нибудь случилось?» Открыв дверь немного шире, Петуния впилась взглядом в женщину. «Нет, я не волновалась об этом ненормальном в течение практически 16 лет, и я не собираюсь начинать это делать. Кроме того, судя по тому, что я видела вчера, я скорее буду беспокоиться о том несчастном, который попробует напасть на него. «Теперь, если вы закончили транжирить мое время, мы могли бы войти и подождать Гарри?» – спросил один из рыжих. «Насколько они глупы, или они просто слегка глуховаты?» – подумала Петуния и резко ответила. «Вы не понимаете по-английски, я же сказала, что не знаю, когда он вернется, и это меня не касается. И, разумеется, я не хочу, чтобы вы толклись в моей гостиной». Петуния многозначительно посмотрела на ногу, которая все еще мешала закрыть ей дверь. «Теперь, если вы закончили, у меня есть дела, которые нужно сделать». Молли неохотно убрала ногу, видя, что они вряд ли смогут убедить эту женщину впустить их. Дверь громко захлопнулась, и Петуния вернулась к своим домашним обязанностям в намного лучшем настроении. Было очень приятно знать, что она смогла поставить этих магов на место, и они ничего не могли поделать. Гарри зашел в магазин на обед и подумал, что надо будет позже вновь просмотреть свои записи. В то время, пока он сидел в Азкабане, ему в голову пришло несколько хороших мыслей относительно того, чем нужно будет заняться, когда он выйдет из тюрьмы. Пока что его день был очень даже успешен. Теперь у него был счет в банке, на который он каждый месяц будет перечислять незначительные суммы так, чтобы это не привлекло внимание властей. Или, может быть, следует держать все деньги в Гринготтсе и только по мере надобности снимать деньги из Барклая. Он отложил этот вопрос до тех времен, пока не узнает поподробнее о ритуале наследования. Также нужно было попросить Гринготтс предоставить ему адвоката, который бы мог быть объективным по отношению к Дамблдору или министерству, а заодно и посмотреть завещание его родителей, если, конечно, оно существовало. Закончив обедать, Гарри трансфигурировал свой костюм в джинсы и удобную рубашку и направился на Тоттенхэм-Каутреню. Парень провел большую часть дня в этом районе, осматривая книжные магазины и выбирая книги, которые ему, возможно, пригодятся в дальнейшем. Чуть позже, когда его книжная коллекция снова пополнилась еще несколькими книгами, Гарри остановился, чтобы решить, что ему делать дальше. Нужно было бы вернуться в Гринготтс, чтобы завершить ритуал и поподробнее расспросить гоблинов о нем. Однако это было бы сложновато, поскольку сейчас волшебный мир все еще праздновал падение Вольдеморта, не волнуясь о том, что их спаситель сделал это не для них. Он сделал это для Невилла, для своих родителей и крестного отца, и, разумеется, для Ремуса. Однако придется подождать как минимум неделю, пока волшебники успокоятся, перед тем, как вернуться в Гринготтс. К счастью, сейчас можно было не волноваться о нехватке денег. Перед тем, как покинуть Гринготтс, он забрал около 30 000 фунтов, которые положил в мешочек, наподобие кошелька. Также не нужно волноваться о дурслях, которые могли бы украсть его. Гоблин, который сопровождал его к хранилищу, предложил за небольшую сумму заколдовать этот кошелек так, чтобы он был связан с волшебником, который купил его. Поэтому не только дурсли, но и никто из магов не смог бы украсть его деньги. Еще оставалось несколько часов до темноты, и, прежде чем вернуться домой, у Гарри оставалось еще парочка дел. Взглянув на вывеску, где рекламировалась новая книга «Волки», он вспомнил о том, что хотел бы побывать на могилах родителей, где недавно появилась еще одна, лунатика. Было только одно «но», он не знал, где находится лощина Годрика. Дамблдор никогда не говорил ему, где она находилась, а парирование тоже исключалось, ибо невозможно было появиться где-нибудь, где ты никогда не был. Свернув в переулок, Гарри решил проэкспериментировать, не мог ли ему помочь его старый знакомый, Добби. Тихо произнес он, надеясь, что эльф все же откликнется. Гарри не знал, как работало волшебство эльфов, или как эльфы чувствовали, когда их звали издалека, но была надежда, что Добби все же услышит его. Вопреки его опасениям, послышался хлопок, и до ужаса знакомый эльф возник из ниоткуда прямо перед Гарри. «Мастер Гарри, сэр!» Голос Добби отдавался гулким эхом в переулке. Как я рад видеть вас, Гарри, сэр! Винки так рада, что вы освободили нас от сами знаете кого и не ранены, мастер Гарри!» «Ша-ша-ша!» Парень поднес палец к губам в знак молчания. «Я тоже рад тебя видеть, Добби! Но мы ведь находимся в Макгловском Лондоне, поэтому нам нужно быть незамеченными, верно, Добби?» «Я никогда раньше не был в Макгловском мире», — Добби выглядел слегка удивленным. «Добби, мне нужна твоя помощь, и главное, чтобы Дамблдор ничего об этом не узнал». Гарри решил перейти прямо к делу. Что за помощь? Добби насторожился. Ты знаешь, где находится лощина Годрика, а вы, нет, мастер Гарри, удивился Добби. Нет, Гарри покачал головой. Дамблдор никогда не брал меня на могилы моих родителей, поэтому я хочу их увидеть сегодня. Мне сказали, что теперь там же похоронили и профессора Люпина. Они, моя семья, и я хочу увидеться с ними. Я ведь не был там никогда, поэтому мне и нужен кто-то в роли проводника. Можешь помочь мне, Добби? Мастеру нужно разрешить навестить свою семью, наконец решил Добби. Хорошо, мастер Гарри. Гарри взял эльфа за протянутую лапку, и с громким хлопком они исчезли. Это было странное ощущение, где-то одновременно сроднее использования портключа и путешествию через камин. Это было немного неприятно, но когда Гарри почувствовал землю под ногами, по крайней мере, он все еще мог стоять не шатаясь. Оглянувшись вокруг, Гарри увидел, что Добби принес его прямо к могилам его родителей. «Спасибо, Добби», – прошептал парень, опускаясь на колени и проведя рукой по надписям на надгробных камнях. Эльф кивнул, гордый уже тем, что помог своему другу. «Вам нужно что-нибудь еще, мастер Гарри?» «Нет, Добби, спасибо. Я смогу аппарировать к Дурслим», – ответил Гарри, повернувшись к могилам. «Если я вам еще понадоблюсь, только позовите, мастер Гарри, и мне не говорить директору школы, что я видел вас». «Да, еще раз спасибо, Добби». Начиная со времени его освобождения, Гарри впервые улыбнулся. Эльф кивнул и исчез, оставляя Гарри наедине с его воспоминаниями. Посмотрев внимательнее на могилы, Гарри нахмурился. Если между могилами его родителей практически не было расстояния, то Ремуса, слегка в стороне, будто хоронившие его опасались, что оборотень осквернит репутацию такой милой пары. Они должны быть вместе, как в жизни, так и после. Также здесь должен быть и надгробный камень Сириуса, даже при том, что на самом деле никакого тела не было. Также на всех трех могилах было вырезано изображение Феникса, что еще больше разозлило парня. Хотя он ничего не имел против Фаукса, он не позволит, чтобы символ этих предателей оставался на этих надгробиях. Сконцентрировавшись, Гарри пожелал заменить эти камни на единое надгробие. Закрыв глаза, как можно детальнее представил все надписи, которые должны бы увековечить Поттеров и друзей семьи, Гарри позволил волшебству, текущему сквозь него, преобразовать камень в то, что он хотел. Даже то, что он делал так уже множество раз, было все еще замечательно чувствовать, как волшебство течет по венам, как оно исполняет твои желания. Как только он почувствовал, что работа завершена, Гарри заколдовал это место так, чтобы никто не смог изменить надписи. Открыв глаза, он посмотрел на свое творение. Теперь все четыре имени Лунатик, Сахаты, Бродяга и Лили расположились посередине камня, а под ними, эпитафии, они были вместе в жизни, теперь они вместе навсегда. Гарри пробыл у могил до самого вечера. Перед уходом, на всякий случай, он заколдовал это место так, чтобы узнать, не приходил ли кто-нибудь сюда. «Я должен идти», – тихо сказал Гарри, «но я обязательно вернусь. Мне только надо знать, что случилось с этим придурком Дамблдором». Как только Гарри аппарировал на приват-драйв, он слышал тихий хлопок, указывающий, что кто-то аппарировал. Вздохнув, парень зашел в дом. «Тетя Петуния, я дома». Вернон тотчас же появился из гостиной и рассерженно заявил. Те ненормальные друзья приходили сюда раза три или четыре за целый день. Они больше не мои друзья, холодно произнес Гарри. Я слышал, как один из них аппарировал, когда я вернулся, так что несколько человек придут сюда примерно через час. Если вы не хотите встретиться с ними, то советую вам выйти прогуляться. Я ни за что не оставлю свой дом на милость этих ненормальных. Вернон был упрям. Гарри пожал плечами. Как хотите. Тогда просто сиди и смотри, что будет. Если они достаточно глупы, чтобы прийти. И, оставив Вернона внизу, Гарри поднялся в свою комнату. Положив свою новую холщовую сумку на кровать, он вернул вещам нормальные размеры. На книжную полку он поставил свои новые книги, купленные сегодня днем, а все остальное, на стол, чтобы чуть позже разобраться в этом. Сев за стол, он вырвал пару листочков из тетради, преобразовал их в пергамент и слегка задумался. Нужно было написать Гриве письмо с просьбой встретиться примерно 25 го числа в 11 часов, чтобы обсудить свое наследство, а также выяснить, мог ли Гринготтс порекомендовать специалиста, который был бы достаточно компетентен, и в то же время, не был бы под колпаком у Дамблдора или министерства. Запечатав письмо, Он привязал его к лапке Хедвиги со словами: «Хедвига, отправь это письмо в Гринготтс и подожди, пока на него не ответит. Это очень важно для меня». Хедвига вылетела через окно с протяжным криком, счастливая, что может помочь своему хозяину. Через секунду в дверь постучали. Гарри вздохнул, услышав рев Вернона. «Те ненормальные вернулись, так что иди сюда и избавь нас от них». Учитывая, что Вернон сказал «ненормальные», можно было сделать вывод, что Уизли были здесь. Посмотрев на дверь, Гарри убедился в собственной правоте. Пять рыжих голов толкались у входа, но было и кое-что неожиданное. Грейнджер пришла с ними. Она стояла рядом с Роном, окруженная четой Уизли и близнецами. Подойдя ко входу, Гарри заметил, что родственничков уже не видно. Вероятно, они все скрылись в кухне. Голосом, который мог бы конкурировать даже с льдами Арктики, он спросил: «Что вы все здесь делаете?» Поскольку тишина затягивалась, Молли Уизли начала: «Мы пришли увидеть тебя, Гарри, дорогой». Казалось, что стало еще холоднее. «Итак, я снова, дорогой, отлично. Как я сказал вчера Дамблдору, моя фамилия Поттер. Единственные, кому бы я позволил называть себя по имени, это мои друзья и те, кому я доверяю. Вы и ваша семья, госпожа, не подходите ни под одну из этих категорий. Также это касается высокомерную мисс «Я все знаю», которая пришла вместе с вами. По правде говоря, я даже не представляю, почему вы все здесь, учитывая ваши заявления на суде и комментарии после него. Что заставляет вас думать, что я буду рад вас видеть сейчас или когда-нибудь еще? Гарри, мы только пришли, чтобы извиниться, быстро проговорил Рон. Правда ли то, что ваш сын является глухим, госпожа, или он только туп? Заметил Гарри, с удовольствием наблюдая, как лицо его бывшего друга становится красным. Он не мог не полюбопытствовать, как долго этот импульсивный дурак сможет сдерживать себя. Я спрашиваю потому, что примерно дня два назад я точно помню, что сказал ему, что он и Грейнджер никогда не должны говорить со мной. И даже если он не помнит то, что я сказал ему возле главных ворот Азкабана, то это не проблема, ибо я повторил это практически каждому, с кем мне довелось говорить. И я только что повторил это снова. У вас нет права называть меня Гарри. Конечно, его память не может быть настолько плоха. Гарри сделал паузу, будто задумавшись. Хотя, теперь я предполагаю, что у него просто девичья память. Разумеется, он просто в торопях забыл о 5 годах дружбы. Ну, теперь, сын мой, у вас есть. Я не ваш сын, проорал Гарри, заглушив все, что намеревался сказать мистеру Уизли. Если бы я был сыном предателей, я бы сделал все, чтобы покинуть такую семью. Но это несправедливо. Гермиона тоже злилась. Мы ошиблись в прошлом году и теперь пробуем искупить свою вину. Ты не можешь просто оскорблять людей и не слушать то, что они хотят сказать. Изумрудные глаза, смотревшие на Гермиону, были ужасно похожи на маленькие осколки льда, а выражение его лица смутно напомнило незабвенного профессора Снипа, когда он говорил: «Думаю, не стоит впустую тратить время на такого бездарного ученика». Когда Гарри, наконец, заговорил, его голос просто сочился ядом. «И давайте все вместе послушаем мисс Всезнайку Грейнджер, источник всего знания. Кто не может не совать свой носик в дела, которые ее не касаются, и кто никогда не ошибается?» Его тон внезапно стал жестче. «Но ты не права сейчас, и, кстати, уже не в первый раз. Ты не слушала меня в прошлом году, когда я пытался сказать, что невиновен, так скажи мне сейчас, почему я должен выслушивать вас всех здесь теперь? Я думаю, что твоя страсть к правосудию распространяется только на домашних эльфов и остальных нелюдей, а не тех, кто, как предполагалось, были твоими друзьями. Как ты могла просто взять и выкинуть 5 лет дружбы? Ты в самом деле полагала, что я убью Невилла? Ты уже забыла, что я спас твою жизнь на первом курсе в Хогвартсе? Помнишь тролля, Грейнджер? Или у тебя тоже короткая память, как у нашего общего друга? Я думаю, что тот факт, что ты не умерла на первом курсе, стоит того, чтобы несколько минут поразмышлять, мисс Всезнайка. Но нет, ты предпочла присоединиться к клубу Гарри, злой волшебник, даже не выслушав меня. Я говорю тебе, что я уделю столько же внимания вашим извинениям, сколько вы моему рассказу о своей невиновности в сентябре прошлого года. Думаю, это справедливо, не так ли? Гермиона подавленно молчала. Она ничего не могла сказать в ответ просто потому, что он был прав. Она не слушала то, что он порывался сказать ей. Она была настолько уверена в непогрешимости Дамблдора и МакГонагалл, что, когда они сказали, что Гарри был пойман на месте преступления с поличным, она поверила безоговорочно. «Ничего не говорите», — произнес Гарри. «У вас было достаточно времени, чтобы выговориться в день, когда меня арестовали. И не думайте, что я забыл хотя бы слово из этих речей. Дементоры удостоверились, что я их крепко запомнил. Эй, я ведь тогда оглушил тролля и спас обе ваши жизни», — сказал Рон. И, когда Гарри пристально посмотрел на него, судорожно вздохнул и пожалел, что просто не промолчал. «Ну надо же, наш страдалец решил высказаться». Рон не мог не заметить, что сарказм Гарри превзошел даже выражение Снейпа и Малфоя вместе взятых. Он вздрогнул, потому что понял, что Гарри начинает злиться. «Во-первых, я должен напомнить тебе, болван, о том, кто довел Грейнджер до слез и заставил пойти в женский туалет», — спросил Гарри. «Кажется, это был ежегодный победитель в номинации «Сначала говорю, потом думаю», Рональд Биллиус Уизли. «К тому же, ты бы даже не вспомнил о ней, если б я не сказал, что Грейнджер в туалете и не знает про тролля». «Мистер Поттер», — снова заговорил Артур, пытаясь не рассердить еще больше молодого волшебника. «Я знаю, что мы совершили ошибку, не слушая вас, но мы хотим попробовать исправить ее. Частично из-за этого мы сюда и пришли. Мы хотели пригласить тебя провести остаток каникул в норе с нами». Гарри мысленно начислил мистеру Уизли 5 баллов. «Должно быть нелегко говорить так спокойно перед тем, кто только что устно порвал в пух и прах всю твою семью. Почему вы думали, что я хочу проводить с вами время?» Голос Гарри снова был наполнен ядом. «Я очень хорошо помню то, что вы и ваша любящая семья сделала для меня, когда меня арестовали и в тот день после суда. День, когда вы бросили меня в ад. Я вряд ли смогу забыть, что сделал мой бывший лучший предатель и остальная часть гриффиндорцев». «Рон, не предатель», — Гермиона пыталась защитить своего друга. «Ну и какое определение слова «предатель», мисс Всезнайка?» Гермиона уже ненавидела это прозвище. Она думала, что уже получила свое, но теперь она ясно поняла, что снова задела Гарри за живое. «Итак, я жду», — сказал Гарри, напомнив всем присутствующим Снейпа в его худшие времена. «Определение предателя, мисс Грейнджер. Это тот, кто совершает акт измены», — заявила Гермиона, прекрасно зная, куда он клонит. «Только 1 балл из 10, мисс Грейнджер», — Гарри говорил покровительственным тоном, заставив ее вздрогнуть. «Ты также знаешь, что предатель — это тот, кто предает чужое доверие, так же, как ты, Рон, и семья Уизли в частности. Дементоры позаботились о том, чтобы я запомнил множество ваших добрых слов, сказанных вами. В конце концов, сколько еще 16-летних парней могут похвастаться тем, что женщина, к которой вы относились как к своей умершей матери, говорит: хорошо, что твои родители мертвы, потому что они не видят, каким плохим человеком ты вырос». Миссис Уизли огорченно вздохнула. «Интересно, скажете ли вы нечто подобное Перси на суде, или же вы так лицемерами все и останетесь? Жаль, что я уничтожил всех дементоров, иначе у него была бы превосходная компания в тюрьме, чтобы напоминать обо всех добрых словах. Если ты думаешь, что я или моя семья оправдываем то, что он сделал», — миссис Уизли рассердилась, подумав о том, что этот мальчик подразумевал. «Да, он имел право быть сердитым на них, но не бросать тень на их фамилию». Гарри резко оборвал ее. «Я никогда не говорил, что вы все потакали ему. Я сказал, что вы, лицемерка, и ей уже и останетесь. Он, ваша семья по крови, в отличие от меня. Вы не будете сомневаться в нем, даже если бы он, будущий темный лорд. Вы делаете для него то, что никто из вашей семьи никогда не сделали бы для меня». Гарри постарался успокоиться, чтобы не сорваться на крик. «В конце концов, госпожа, я давно с вами знаком, и та помощь, которую я оказал вашему семейству, я думал, что хотя бы это заставит вас задуматься об истинном положении вещей. Я почти умер от яда Василиска, когда мне было 12, только потому, что ваша дочь была достаточно глупа, чтобы написать в заколдованном дневнике, принадлежавшему тому Ридблу. И ни один из ваших детей, которые вообще-то должны заботиться о своей сестре, не заметил, что с ней что-то не в порядке. Я обеспечил деньгами близнецов после турнира трех волшебников, чтобы они могли начать свой бизнес, которые также были достаточно глупы, чтобы делать ставки, доверив свои деньги Люда Бигмину, который обманул их. Именно я помог вашему мужу остаться в живых на моем пятом курсе, когда видел, как Нагини отравила его. Все вы в той или иной степени должны мне, и вы отплатили мне тем, что уничтожили единственные воспоминания, которые когда-либо были у меня, разрывая мою душу в клочья своими грязными словами. Даже не беспокоясь, чтобы потратить немного времени, узнав, что случилось, он осмотрел группу волшебников, неуютно толкавшихся в двери. «Я думал, что вы лучше остальных знаете меня, знаете, что я не мог сделать того, в чем обвинялся, но все вы не лучше, чем остальные волшебники. Зная, как подставили Хагрида и Сириуса, вы подумаете, а не подставили ли также нашего великого Гарри Поттера, человека, который из года в год боролся с Вольдемортом. Вместо этого вы поверили тому, что вам сказали, будто маленькие детишки, которых надо вести за ручку и все объяснять. Но нет, вы просто идете вслед за толпой, а не подумаете сами. Почему же практически все в волшебном мире делают все, чтобы не думать своей головой?» Он впился взглядом в Гермиону, когда она уже открыла рот, чтобы что-то сказать. «Не трудись говорить мне, что ты можешь думать и рассуждать, потому что я знаю, что это не так. Если бы ты могла думать, ты бы вспомнила, что волшебный мир имеет замечательную вещь под названием сыворотка правды, и она заставляет людей говорить только правду и ничего кроме правды. Почему никто не спросил, давали ли мне ее? Как и все остальные, вы предпочли думать, что я убил Невилла. Кто-то нашел меня у тела, так что я его убил. Напоминает историю с безголовым Ником на втором курсе, хотя и не с такими последствиями. Намного лучше быстрый суд, чем без суда, говорите. Какая к черту разница, что человек вообще не виновен? У нас быстрота правосудия восполняет тот факт, что правда растоптана ко всем чертям, и настоящий убийца получает второй шанс. Он снова повернулся к миссис Уизли. Интересно, сколько людей мучил и убивал Перси? Кроме меня и Невилла, я подразумеваю, меня и Невилла, быстро исправила Гермиона, зарабатывая следующий пристальный взгляд от Гарри. Его внимание вернулось к Молли. Все же интересно, сколько крови находится на руках вашей семьи, Грейнджер, Дамблдор и его ордена, только потому, что никто не сказал Фаджу использовать все, что только возможно для того, чтобы выявить правду. Я знаю, что Вольдемарт был очень занят, пока я сидел в Азкабане. Я смог видеть почти все, что он и его пожиратели творили, пока я был заперт, через мой шрам. Сколько же из этих несчастных убил Перси? Сколько жизней, возможно, могло быть спасено, если бы вы попросили Фаджа использовать сыворотку правды, чтобы подтвердить или опровергнуть мою вину, или если бы только министерство должным образом сделало бы свою работу? Тишина. Все пришедшие почувствовали, как Гарри потихоньку успокаивается, и магия, начавшая циркулировать вокруг них, уходит. Вы знаете, я, правда, не хочу слышать то, что вы скажете. Лучше уйти вам сейчас, прежде, чем я сделаю что-нибудь, о чем буду сожалеть. Следующим утром Гарри проснулся в гораздо лучшем настроении, чем вчера. По крайней мере, теперь он не хотел аппарировать к норе и разнести ее вдребезги. Одеваясь, Гарри подумал, что нужно не забыть сделать нечто вроде полигона, где бы он мог потренироваться, да заодно и выместить свой гнев. Все-таки манекены были лучше людей. Открыв дверь, чтобы спуститься в кухню на завтрак, Гарри услышал шум крыльев и оглянулся. Глядя на то, что как минимум дюжина сов несли пакеты, письма и посылки, Гарри чуть не зарычал от злости. Или Дамблдор не передал его коротенькое послание волшебному миру о том, что он не хотел, чтобы хоть кто-то посылал ему поздравления и другую чушь. Или эти идиоты просто проигнорировали это. «Ну, это долго не продлится», — подумал он. Гарри глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Не было никакого смысла в нанесении вреда совам, ведь они не были виноваты в том, что просто делали свою работу. Проблемой были их хозяева. Он позаботится о них после завтрака. Надо будет послать Хедвигу с письмом в ежедневный пророк, или, как он чаще думал, в ежедневный лгун, объяснить, что случится с любым человеком, достаточно глупым, чтобы и дальше писать ему письма. Совы начали взволнованно ухать, когда видели, что Гарри не собирался брать письма, которые они принесли. Он просто стоял у двери и смотрел на них в течение нескольких минут, после чего сказал: «Возвращайтесь к вашим хозяевам. Я не хотел эти письма». Когда совы улетели, Гарри было почти жаль, что он не может посмотреть на их хозяев, когда они развернут посылки. Кроме обычных проклятий, которые применялись к кому-то, кто вам не нравился, он добавил очень интересный нюанс. В то мгновение, когда они коснулись бы письма, надпись «Я идиот» появилась на их лбах и останется до 1 сентября. Взяв письмо от Хедвиги, Гарри нетерпеливо открыл его. «Мистер Поттер, я смогу встретиться с вами в 11 утра 25 июля. На ваш вопрос о поверенном, кого бы мы могли рекомендовать, будет Александр Бэйт. Он знаком со всеми аспектами законов волшебников. Если вас это устраивает, я могу попросить его прибыть в Гринготтс 25 числа. Не беспокойтесь насчет того, чтобы нас могли прервать. В этот раз это не сможет сделать глава Визингомата. Пожалуйста, сообщите мне, если вы согласны. Также скажите, если мы еще можем что-нибудь для вас сделать. Искренне ваш, Ирнкнив Грива». Хотя Грива не знал, что он уже убрал свою волшебную подпись так, чтобы его не могли отследить, Гарри был польщен, что гоблин заботился о его безопасности. Было очень приятно, что теперь парень мог делать свои дела, не боясь, что Дамблдор или министерство сможет в них вмешаться. Гарри отправил письмо Гриве с заверением, что в назначенное время он будет на месте. Большинство следующей недели Гарри оперировал или ездил на магловском транспорте ради разнообразия по всем наиболее интересным для него местах Великобритании. У него было несколько причин для того, чтобы так поступать. Во-первых, он хотел быть как можно дальше от Дурслей. Также ему хотелось посмотреть на страну, где он прожил большую часть своей жизни. Дурсли никогда не брали его куда-либо, если не было другого выбора, как, например, с тем зоопарком. И последняя причина заключалась в том, что Гарри хотел найти то место, где он будет жить после окончания этого курса. Его проживание в Азкабане привило ему желание иметь собственный дом, но сначала нужно было выбрать место, где бы его можно будет построить, а уже затем он обратился бы к агентам по недвижимости и выбрал что-нибудь подходящее для себя. Его цель состояла в том, чтобы построить дом прежде, чем он вернется в Хогвартс, ну или, по крайней мере, до рождественских каникул. И, разумеется, ему не нужен был дом в пригороде, как у Дурсли, где он не смог бы отличить свой дом от остальных. Нет, он хотел свой собственный единственный и неповторимый дом, но только не в волшебном мире. Также у него уже был свой собственный загранпаспорт, чтобы путешествовать в другие страны, если бы парню вдруг пришла бы в голову такая мысль. Пятница, 25 июля. Гарри сидел за столом в своей комнате, просматривая записи, сделанные им, пробуя вспомнить, не забыл ли он ничего. Со всеми этими делами у него не возникало сомнений, что следующий год выдастся довольно напряженным. Гарри записал на листочке не забыть спросить мистера Бэйта, мог ли он помочь ему и с магловскими законами. Было бы непросто найти себе еще одного поверенного, который был бы осведомлен о магии. В 9 утра Гарри вышел из дома по направлению к остановке автобуса. Он уже привык использовать магловский транспорт и нашел это весьма приятным, особенно без Дурслей. Несколько дней назад он понял, что можно было сэкономить много времени, если сесть на автобус, отходящий уже после 9, так как в нем не было той утренней давки. Прим автора, не знаю, так ли это сейчас, но примерно 15 лет назад, когда я навестил друга в Англии, так и было. Гарри прибыл на вокзал Черинг-Кросс около 10 и пересел на автобус, проезжающий мимо дырявого котла. Выйдя за несколько остановок от назначенного места, он зашел в магловское кафе, чтобы замаскироваться перед возвращением в волшебный мир. Зайдя в бар, парень увидел, что все вернулось в норму. Он только надеялся, что то же самое касалось и Диагон-Аллеи. Когда открылся проход на главную, по совместительству, единственную, улицу магов, Гарри облегченно вздохнул, видя, что все также пришло в норму. Не было никакой давки, все как и в любой другой день. Перед тем, как идти в банк, Гарри остановился перед торговым центром совы, чтобы, возможно, выбрать менее заметную сову. Присмотрев пару, он направился к банку. К его удовлетворению, на часах было без 5:11. Не встретив ни Грипхука, ни Гривы, Гарри подошел к первому встречному гоблину. «Добрый день, у меня на 11 часов назначена встреча с Гривой. Передайте ему, пожалуйста, что я уже пришел». Гоблин удивился, услышав вежливый тон мага, и, кивнув, произнес: «Пожалуйста, подождите здесь, пока я передам ему». Несколько минут спустя он вернулся и попросил Гарри следовать за ним. Войдя в тот же самый кабинет, в котором их прервал Дамблдор, Гарри убрал маскирующее заклинание, услышав, что дверь позади него закрылась. «Доброе утро, мистер Поттер!» Грива привстал из-за стола, чтобы поприветствовать его. Рядом с ним в комнате стоял волшебник. «Директор Грива, рад снова видеть вас!» Гарри приветственно кивнул гоблину, но все его внимание устремилось к незнакомому магу. «Я прервал вас, если да, то мое дело может немного подождать». Второй волшебник представился. «Я Александр Бойд. Грива сказал мне, что один из его клиентов нуждается в поверенном, который не боялся бы идти против сильных мира сего. Однако он не говорил мне, что это будете вы, мистер Поттер. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сделали с Вальдемортом. Вы знаете, что вы единственный волшебник, помимо Дамблдора, который не съеживается в ужасе, услышав имя Вальдеморт». Гарри был доволен тем, как реагировал мужчина, встретив его. Он был абсолютно спокоен и не пытался разглядеть шрам у него на лбу, в отличие от большинства волшебников и ведьм. Александр пожал плечами. «В этом вопросе я действительно согласен с Эльбусом Дамблдором. Страх перед именем только усиливает страх перед его носителем. Предполагаю, вы не поклонник Дамблдора?» – спросил Гарри. «Думаю, нет. Он сильный маг, и я уважаю его хотя бы за победу над Гриндевальдом. В то время я все еще учился в школе, но не думаю, что он заслуживает ту ауру непогрешимости, как думает большинство волшебников. Даже Мерлин был склонен ошибаться. Я попросил мистера Бойда присоединиться к нам, чтобы вы могли увидеть, подходит ли он в качестве поверенного», — сказал Грива парню. «Если вы захотите, чтобы он заведовал вашими делами, тогда он сможет заняться тем имуществом, которое вы получите по праву наследования и которое вне Гринготтса. И прежде чем мы начнем, позвольте сделать вам комплимент, мистер Поттер, за удачные комментарии в том письме, которое пророк опубликовал в это воскресенье», — сказал мистер Бойд с улыбкой. «Моя невеста молчала несколько часов, за что я благодарю вас». Гарри нравился такой деловой тон разговора. Было любопытно, останется ли Александр таким же спокойным и невозмутимым, когда услышит, что Гарри хотел сделать. «Вы также знакомы и с магдловскими законами, мистер Бойд?» «Нет», — ответил мужчина. «Но я мог бы порекомендовать другого хорошего поверенного. Та леди, Сквиб, так что она знакома с волшебным миром. Но она предпочитает жить с магдлами и иметь настолько мало контактов с волшебниками, насколько это возможно». «Давайте займемся этим позже», — предложил Гарри, присаживаясь напротив Гривы. «Поскольку вы здесь, мистер Бойд, то это поможет сохранить мне немного времени, прежде чем я открою эту коробку». «В чем, мистер Поттер?» — с любопытством спросил Грива. «Я хотел бы открыть отдельное хранилище», — начал Гарри. «В нем будут находиться половина тех денег, которые достались мне по наследству от состояния Блэков, вместе с компенсацией за неправомерное заключение меня и Сириуса. Я не хочу даже прикасаться к этим деньгам». «И с какой целью, мистер Поттер?» — спросил Бойд, одновременно записывая примечания на пергаменте. «Эти деньги должны пойти на финансирование фонда Ремуса ДЖ, Люпина для оборотней», — сказал Гарри. «Он был единственным из волшебников, кто не полагал, что я виновен. Поскольку он мертв, я хочу сделать что-нибудь в его память и помочь тем, на кого волшебники смотрят свысока. Я также хочу получить письменное заверение в том, что если что-нибудь случится со мной, все мои деньги будут использоваться, чтобы финансировать этот фонд. Если когда-нибудь у меня будет семья, вероятно, часть из этого я поменяю».